там вокруг плантации, схватили их и теперь вели в столицу на расправу, надеясь на обещанное голландцами вознаграждение. «Спроси, хорошо ли они знают, что ждет их в столице», — велел я Мигуэлю. «Да, кажется, они кое-что знают об истязаниях и пытках», — ответил Мигуэль, переговорив со своими собратьями. «Хорошо, скажи им тогда, что теперь они свободны и могут делать, что хотят. Какие у них намерения? Эти несчастные, совсем потерявшие голову от свалившихся на них бед, истерзанные побоями, вконец измученные голодом, сами толком не знали, чего хотят, и были готовы на все. У нас имелся с собой небольшой запас провизии, и я велел прежде всего их накормить. Утолив голод и жажду, они почувствовали себя намного лучше. Арасиба отыскал в джунглях какие-то травы, которые благодатно действовали на раны. У четверых убитых карибов имелись ружья, но оказалось, что только один из негров, самый старший, умеет пользоваться огнестрельным оружием. Ему я и дал ружье с пулями и порохом примерно на 30 выстрелов. Все остальные негры получили луки, стрелы и по одному ножу. Четыре молодые негритянки стояли чуть в стороне и настороженно прислушивались к нашей беседе, негромко перебрасываясь какими-то словами. Похоже, о чем-то совещались. С явным любопытством они поглядывали на Мигуэля, такого же негра, как и они сами. Вероятно, именно он вызывал у них наибольшее доверие и вселял какие-то надежды. Наконец, одна из девушек, как видно, посмелее других и знавшая голландский язык, приблизилась к нам и сказала, что она и ее подруги не хотят бежать с остальными в джунгли, страшась неизвестности и тягот пути. Они хотели бы остаться с нами, под его защитой. Девушка указала рукой на Мигуэля. Мигуэль был несколько смущен, но по его лицу проскользнула довольная улыбка. Надо сказать, что до сих пор и он сам, и четыре его друга-негра не были женаты. Теперь у них открывалась возможность наконец-то решить свои семейные проблемы. Я был этому искренне рад. Мигуэль бросил на меня вопросительный взгляд. Я с готовностью кивнул. Я, мол, согласен. Мигуэль улыбнулся и попросил девушек отойти в сторону. И тут вдруг вперед выскочил один из молодых невольников, тщедушный, с жестоко истерзанной плетьми спиной и до крайности истощенный. С яростью, которая привела всех нас в изумление, он громко запротестовал. Это, мол, девушка его, и он не хочет с ней расставаться. Мигуэль заметно смешался, неуверенно взглянул на соперника, но, видя, что тот едва держится на ногах, вскипел в свою очередь. «Твои силы совсем уже на исходе, как же ты будешь ее защищать? А ведь вам предстоит трудный путь». Несмотря на возмущение, Мигуэль не утратил, однако, чувства справедливости и обратился к девушке с вопросом, куда она хочет идти. «С вами, я хочу с вами, с тобой». Юная негритянка крепко прижалась к Мигуэлю. И тут в конфликт вмешался самый старый из негров. Он одернул не в меру разгорячившегося юнца, велел ему замолчать. В тяжком пути через джунгли молодая и слабая девушка могла стать только лишней обузой. Парень смешался и умолк. Прежде чем уйти, старый негр подошел ко мне и, видя, что я единственный здесь бледнолицый, обратился через Фуюди. «Вы спасли нас от смерти. Скажи мне, как твое имя? Кому мы обязаны жизнью?» «Никто, даже вы, не должен о нас ничего знать. Мы слышали только об одном бледнолицем, способным на то, что свершил сегодня ты. Но, говорят, он далеко, на реке Оренока. И ты знаешь его имя?» «Да, его зовут Белый Ягуар. Но ты же сам говоришь, он далеко отсюда». Негр потупился. «Да, это правда, он далеко отсюда». Когда освобожденные негры, исполненные надежды и благодарности, покинули нас, и никто из них не явился обратно, мы, дождавшись ночи, вернулись на шхуну, довольные проведенной операцией. Симари я временно поручил заботу о четырех негритянках. Она быстро с ними сдружилась. Второй удар по карибам. Молодые негритянки, окруженные всеобщим доброжелательством и заботой, уповая на лучшее будущее, постепенно приходили в себя и час от часу хорошели. В течение каких-нибудь 3 дней они полностью оправились. Как глава отряда я пожелал своему другу Мигуэлю и 3 его собратьям счастья с обретенными подругами жизни. От засад на лесной тропе мы не отказались. Однако в течение ближайших дней ничего заслуживающего нашего внимания на дороге не появилось. К счастью, теперь, после захода солнца, с Атлантики до нас долетали свежие ветры, и ночи стали несколько прохладнее. Это позволяло с головой укрываться в одеяло и тем самым хоть как-то спасаться от вампиров, которые никак не хотели оставлять нас в покое. Кто-то спал крепко, не сбрасывая себя ночью одеяло, просыпаясь целым и невредимым. Ну а у кого во сне из-под одеяла обнажался пусть самый крохотный участок тела, чаще всего нога, лужа крови под гамаком говорила о ночном разбое крохотных чудовищ. Кровопийца-вампир, эта маленькая летучая мышь, никогда не будила жертву и совершенно безболезненно прокусывала небольшую, но обильно кровоточащую ранку. При этом вампиры выпивали лишь мизерную часть, говорят, не более 1/10 доли всей той крови, которая струей вытекала из тела жертвы. Однажды ночью, под утро, хлынул проливной дождь, и когда он наконец прекратился, было уже совсем светло. Обычно мы покидали шхуну задолго до рассвета, но в этот день все шло с опозданием. Правда, утром густой туман окутал джунгли, и мы, рассчитывая на него, рискнули все-таки отправиться в путь. Над туманом, над верхушками деревьев, слышен был утренний крик пролетавших попугаев. Но мы, к несчастью, на этот раз пренебрегли верной приметой и понадеялись на туман, и, можно сказать, попались на удочку. Погода подвела даже индейцев. Не успели мы доплыть до места нашей обычной высадки на берег, как туман, на удивление, быстро рассеялся, и ясный день застиг нас на открытой взору со всех сторон реке. Река оказалась отнюдь не безлюдной. Подзорную трубу я рассмотрел на противоположной стороне Эсекибо, примерно в 3 милях от нас, 2 небольшие лодки индейцев-рыбаков. Маловероятно, что они заметили нас на таком расстоянии. Но зато, не далее чем в миле впереди, мы обнаружили другую лодку, плывущую прямо на нас. В ней, на веслах, сидело 9 индейцев, и сомнений не оставалось – карибов. Я видел их совершенно отчетливо. Через несколько минут мы сблизимся на расстояние оружейного выстрела. Я быстро передал подзорную трубу Вагуре, отряд которого плыл со мной в тот день. Попросил Вагуру проверить мои наблюдения. Он подтвердил, да, карибы. Как всегда, в нашем распоряжении было 3 дальнобойных мушкета, несколько ружей, пистолеты и 1 пищаль, заряженная картечью. «Карибы плывут на лодке, которая называется Кориаль», — пояснил Вагура. Выхода не было. Ситуация становилась угрожающей. Чтобы не обнаружить себя, оставалось одно — уничтожить всю команду этого, на свою беду встретившегося нам, Кориаля. «Ты и ты», — указал я пальцем на лучших стрелков отряда. «Спрячьтесь за бортами и готовьте ружья и мушкеты». 6 человек я оставил на веслах. Велел им спокойно грести, как ни в чем не бывало. Сам я остался на руле. Раздетый, как и все, загоревший до черна, я мало походил на бледнолицего, а свои длинные светлые волосы скрыл под платком. «Вагура, сколько ты их насчитал?» «Кажется, 9». «Похоже, так и есть». Я повернул нашу Итаубу ближе к берегу, так, чтобы карибы остались справа, а солнце, в момент схватки, было у нас за спиной. Следовало опасаться только того, как бы карибы, заметив нашу Итаубу, не ринулись на нас вместо того, чтобы плыть мимо, подставляя свой борт. Во втором случае было бы нетрудно одним ружейным залпом уложить сразу всю банду. А вот если они поплывут прямо на нас, с первого залпа удастся сразить лишь сидящих на носу. Остальные же, пока мы будем перезаряжать ружья, могут представить для нас серьезную опасность. У них наверняка есть ружья, а карибы слыли неплохими стрелками. На Кориале гребли энергично, 6 наших гребцов тоже не ленилась, и лодки сближались быстро. Нам повезло, ослепленные солнцем карибы нас не замечали и плыли мимо, стороной, не подозревая о грозящей им опасности. Когда лодка карибов проплывала мимо нас в каких-нибудь 30 шагах стрелки по моему сигналу поднялись, скинули ружья и, прицелившись, дали дружный залп из мушкетов, ружей и пищалей. Все вокруг заволокло дымом. В каких-нибудь 5 секунд все было кончено. Мы подплыли к медленно сносимому течением Кориалю, чтобы проверить, не осталось ли там кого-нибудь в живых. Со дна лодки на нас с ужасом смотрел человек. Арнак хотел было выстрелить из лука, но его удержал громкий окрик Вагуры. «Не стреляй, это девушка!» Ее оставили в живых. Следовало как можно скорее убраться с середины реки, на которой нас легко было обнаружить. Поэтому, не теряя времени, половина нашей команды перешла на Кориаль, и мы, что было сил, налегли на весла, устремившись к берегу, и уже здесь, под сенью прибрежных деревьев, поплыли вверх по реке, в известную нам неглубокую заводь, надежно укрытую в густых зарослях. По пути я приказал Фуюди, нашему переводчику, допросить спасенную девушку, а свободным от гребли воинам собрать оружие убитых карибов. Через какое-то время Фуюди сказал: «Я не могу с ней договориться, белый ягуар». «Она не карибка?» – спросил я. «Похоже, она из племени Макуши, из таких далеких краев». Племя Макуши, как я знал по рассказам и карте, подаренной мне испанцем Доном Мануэлем, жило далеко на юге, в саваннах, за 300-мильными дебрями гвианских джунглей. Когда-то многочисленное и воинственное, в последнее время оно заметно теряло былое величие из-за постоянных набегов лучше вооруженных карибов. Беспощадные воители в поисках рабов для голландских колонизаторов добирались даже в те отдаленные края. Индианка, еще совсем молодая, не старше 18 лет, осознав, что попала к людям, относящимся к ней доброжелательно, а к карибам враждебно, воспряла духом. На ее до того обезжизненном лице появилась улыбка. Она быстро прониклась к нам доверием, как и несколькими днями ранее молодые негритянки. Фуюди, заметив столь благодатные перемены в поведении девушки, еще раз попытался заставить ее рассказать о себе. Но дело это оказалось нелегким. Единственным доступным им языком были жесты и мимика. К счастью, девушка проявила редкостную сообразительность. Вот что удалось узнать Фуюди. Девушка действительно принадлежала к племени Макуши. Примерно месяц назад ночью карибы напали на ее селение, расположенное у истоков реки Буро, притока Эсекибо. Но схватить им удалось только ее и ее брата. Остальные жители успели скрыться в лесу. В схватке брат был тяжело ранен. Враги бросили его в лодку. Много дней они плыли вниз по реке Буро, потом по Эсекибо. Брат все больше слабел, и карибы в конце концов убили его палицей. Кое-кто предлагал убить и ее, но главарь банды воспротивился, поскольку обещал девушку одному голландцу, своему покровителю в столице. Так они плыли вниз по Эсекибо больше недели. Преодолели также множество водоворотов при впадении Мазаруни в Эсекибо и были уже близки к цели, Ньюки и Кавералу, когда неожиданно наткнулись на нас и здесь нашли свою смерть. «Заслуженную смерть», – вставил Вагура, внимательно слушавший рассказ Фуюди. До захода солнца оставалось еще 2 часа. Чтобы ни в коем случае не обнаружить себя, мы решили, пока не наступит ночь, не высовывать носа и мучились от безделья. И тут вдруг ко мне обратился Вагура. Весь его вид выражал смущение и нерешительность. «Ну что у тебя на душе, приятель?» – пошутил я. «На душе ничего», – ответил он, потупившись. «Так а где же?» «На сердце». Тут Вагура набрался решимости и выпалил. «Отдай мне эту индианку». «Как же я могу тебе ее отдать? Разве она моя собственность?» – возмутился я. «Ты наш вождь?» «Да, но не в сердечных делах. Главное, хочет ли она?» «Она хочет». «Ой, Ли, на каком языке ты с ней договорился?» «Она мне улыбнулась. Я хочу взять ее в жены». «В жены?» Я весело махнул рукой. «Ну тогда бери. Но при условии, что она по доброй воле согласится стать твоей женой». Так Вагура нашел себе жену. страшная плантация Бленхейм. На следующий день мы решили не устраивать засаду, и я собрал всех на шхуне на совет. 14 наших врагов Карибов, начал я, бесследно исчезли здесь, с лица земли. И дальше бы так, живо откликнулся кто-то. Да, согласился я, но чтобы удача сопутствовала нам и дальше, надо действовать. Нам пора отсюда убираться. Наступило молчание. А не рано? Усомнился Уаки. «Что думаешь ты, Арасиба?» Обратился я к шаману. «Добрые духи велят нам исчезнуть отсюда как можно быстрее». «А что думаешь ты, Арнак?» «Я думаю так же, как и ты, белый ягуар». «Хорошо», — заключил я. «Но куда ты нас поведешь?» Посыпались со всех сторон вопросы. На это есть только один ответ. «Среди нас 4 молодые негритянки, любящие, как мне кажется, своих мужей». «Да, это правда. И что из этого следует?» «А то, что они хорошо знают плантацию Бленхейм и сослужат нам добрую службу, мы переберемся в окрестности этой плантации и найдем там подходящее убежище для нашей шхуны». «Белый ягуар, великий вождь!» — обрадовался Мигуэль. «А плантацию сожжем или...» «Не горячись, друг Мигуэль!» — попытался я его сдержать. «Ну ладно, тогда поможем рабам устроить побег. Это уже лучше». Плантация Бленхейм лежала на самом берегу Эсекибо. Неподалеку находились еще несколько плантаций. 4 негритянки оказались на редкость ценными союзницами и были рады нам помочь. Они хорошо знали территорию всей плантации, знали, кому здесь можно довериться, кого надо опасаться, кто явный предатель, а кто мучитель и палач. Знали они приблизительно и местонахождение ближайшей деревни Карибов, расположенной в нескольких милях от Бленхейма. Знали и тропы, по которым шныряли людоловы. Узнав эти столь ценные и важные сведения, все единодушно согласились как можно скорее покинуть наш залив и найти новое укрытие вблизи плантации Бленхейм. Завершая это важное совещание, я обязал мужей молодых негритянок и прежде всего Мигуэля немедленно заняться изучением голландского языка. Одна из 4 негритянок владела им довольно сносно, а поскольку все остальные взялись за дело горячо и с охотой, вскоре они добились заметных успехов. Помогал им и Фуюди, в ходе учебы и сам совершенствуя свои знания. В тот же день, сразу после совета, 4 лучших разведчика нашего отряда были отправлены на разведку в верховье реки на 2 небольших яботах. Каждую лодку сопровождала негритянка, хорошо знающая расположение плантации Бленхейм, чтобы помочь разведчикам лучше изучить, что и где там находится. А тем временем мы продолжали устраивать засады на лесной тропе. И на 3-й день терпеливого выжидания нам удалось уничтожить 3 карибов, возвращавшихся из столицы на юг, вероятно, в свою деревню неподалеку от плантации Бленхейм. Операция прошла успешно и бесшумно. Командам обеих лодок предстояло разведать оба берега Эсекибо, одной правой, другой левой. Когда через 4 дня они вернулись, на следующий день после нашей операции в засаде, обстановка прояснилась. На расстоянии около 20 миль от нынешнего нашего укрытия и примерно в 3 милях от плантации Бленхейм, команда, изучавшая левый западный берег Эсекибо, отыскала почти идеальное убежище для шхуны в виде глубокой узкой излучины, куда хотя и с трудом могла войти наша шхуна. Густо поросшая по берегам излучина представляла собой прекрасное укрытие для корабля. Плантация Бленхейм лежала почти прямо напротив, на другой стороне реки, ширина которой в этом месте достигала примерно 1,5 миль. Наш переход в новое убежище прошел успешно и без осложнений. Период прилива в одну из особенно темных ночей. Ничто не выдавало нашего присутствия. Шхуна, как и 5 наших лодок, 2 итаубы, 2 яботы и 1 большой кориаль, добытый у карибов, исчезли, словно камень, брошенный в воду. Целый день мы просидели в укрытии, а на следующую ночь я, Фуюди как переводчик, и Мария, самая старшая и разбитная из освобожденных нами негритянок, вооруженные только пистолетами, ножами и подзорной трубой, переплыли на другую сторону реки. Мария прекрасно знала всю территорию Бленхейма. В темноте мы подплыли почти к самой плантации и высадились от нее примерно в полумиле. Яботу тщательно замаскировали в речных зарослях. Мария, лишь известной ей тропинкой, вывела нас на опушку, у которой уже начиналась плантация. Оставалось еще полчаса до рассвета, когда мы взобрались на дерево, растущее на краю леса, чтобы, скрывшись в ветвях, днем получше изучить окрестности. Где-то на плантации ударили в колокол и гонги, зазвучали человеческие голоса, послышались резкие крики команд. Слышно было, как бегают люди. Все это происходило в предрассветных сумерках. А когда взошло солнце, нашим глазам открылась вся плантация. Она занимала площадь около квадратной мили и представляла собой огромный участок выкорчеванных джунглей, одной стороной выходящей к реке. Почти на всем участке рос сахарный тростник. Целое море зеленого тростника, рассеченное вдоль и поперек дорожками и тропинками. Посреди плантации виднелось множество строений. Низкие приземистые бараки для рабов, амбары, сараи, будки. Чуть в стороне высился прочный, обширный, хотя и одноэтажный, дом владельца плантации. Это была помпезная постройка с колоннами у парадного входа, типичная помещичья усадьба времен колониальной эпохи. Все постройки попроще были из тростника и пальмовых листьев, а получше из дерева, как и роскошная усадьба плантатора. Чернокожие рабы под присмотром надзирателей торопливо разбежались по полям, но среди хижин все же сновало еще немало людей. Наверное, разных управляющих, дворовых и домашних слуг. Большинство из них составляли женщины. Большая группа негров обливалась потом у прессов для выжимания тростникового сока. Заметили мы и невольников-индейцев. Их, правда, не погнали на тяжелые работы в поле. Они остались в усадьбе. Меня поразило отсутствие какой бы то ни было ограды или забора. Вероятно, усадьба, закрывавшись ставнями, сама превращалась в крепость на случай нападения врагов. Зато я заметил среди хижин несколько вооруженных мушкетами и саблями негров. Как объяснила через Фуюди Мария, это были стражники из освобожденных негров. Пользуясь привилегиями, они как собаки преданно служили плантатору. «Они и правда как злые собаки, особенно их главарь», — рассказывала Мария. «Настоящий палач. По воле хозяина он, не колебаясь, замучит до смерти любого раба. Все невольники и невольницы ходили почти нагими, в одних только набедренных повязках, и своей наготой выделялись среди прочих более привилегированных обитателей плантации, в том числе и вооруженных стражников, одетых в драные лохмотья, заменяющие им мундиры. Появился во дворе и начальник стражи, мулат, одетый чуть лучше, чем остальная его банда, и даже нацепивший на плечи эполеты. «Как его имя?» – спросил я Марию, разглядывая это чучело в подзорную трубу. «Мы звали его Менхер Давид. Он брал себе в наложницы всех молодых рабынь, а несогласных сжигал на медленном огне». «А как же это позволял плантатор?» «А плантатор сам не лучше его». Я постарался запомнить лицо этого Давида, выражавшее беспредельную наглость, и решил, что кому-кому, а ему точно предстоит здесь понести кару, этому Менхеру Давиду, как раз ему в первую очередь. «А как зовут плантатора?» «Менхер Хендрик». «А фамилия?» «Не знаю, господин, право не знаю». Чуть позже из усадьбы во двор выбежало трое нарядных одетых белых детей. «Это дети плантатора», — объяснила Мария, испуганно дрогнувшим, как мне показалось, голосом. Я взглянул на нее удивленно и осторожно спросил, отчего у нее этот страх. Ведь ей теперь ничего не грозит и впредь грозить не будет. «Ах, господин, Мария судорожно передернулась. Это очень злые дети. А вот тот мальчик, самый старший, ему всего 9 лет, а для рабов он страшнее самой ядовитой змеи. Так его воспитывают родители. Не понимаю, как же они его воспитывают? Они учат его ненавидеть рабов, бить их по каждому поводу и всячески над ними издеваться. Мария, ты верно преувеличиваешь? Это ведь всего лишь дети? Да, дети, но родители учат их с детства ненавидеть и презирать нас, рабов. Весь день нам пришлось провести, укрывшись в ветвях, чтобы не выдать своего присутствия. Плантация сбегала вниз, к реке, и здесь было сооружено некое подобие пристани с небольшим деревянным помостом. Возле него покачивались разной величины лодки, привязанные к доскам веревками. Об этих лодках следовало помнить. Они могли представлять для нас определенную опасность. На закате, после чем более 10 часов работы в поле под палящим солнцем, невольники вернулись в свои бараки. Видно было, что они едва держатся на ногах. На плантации рабы почти совсем не получают пищи и быстро теряют силы, говорила Мария. Чтобы заставить их работать, надзиратели непрестанно стягают их плетьми. Еще будучи в столице колонии, я быстро понял, в чем состоит главный принцип голландской системы колониальной эксплуатации. Системы на редкость жестокой и даже более страшной, чем колониальные системы других стран, тоже, впрочем, не грешащих особой филантропией. Итак, в основе голландской системы лежал принцип: достаточно, если раб, занятый тяжким трудом на тростниковых полях, проживет 2-3 года, а после смерти от истощения и слабости будет заменен новым рабом. В течение этих 2-3 лет его буквально морили голодом, экономя на питании, и как следствие возникающую физическую немощь раба компенсировали постоянными побоями, таким варварским путем повышая производительность его труда. Раб был обречен на верную скорую смерть, но экономика колонизаторства, основанная на беспощадном грабеже человеческого труда, приносила плантатору неслыханные барыши, ибо дешевле было купить нового раба, доставленного из Африки, чем расходовать средства на питание старого. Часа за 2 до захода солнца мы стали свидетелями любопытного эпизода. Где-то недалеко от нашего укрытия, вероятно, в джунглях, проходила какая-то тропа, и оттуда на плантацию вдруг вышли 5 карибов. Как всегда, вооруженные ружьями, дубинами и копьями, они прошествовали через всю плантацию, никем не задержанные. Судя по всему, здесь они были людьми доверенными. Во дворе возле усадьбы они остановились и по-приятельски поболтали с одним из надзирателей, а затем совершенно безбоязненно направились дальше, на юго-восток, и скрылись в джунглях. Их появление на плантации не вызвало никакого беспокойства. Оно понятно, это были союзники голландцев. «Скажи, там, где они вошли в лес, находится их селение?» – спросил я у Марии. «Да, господин, оно называется Баравай. Далеко оно от плантации?» «Полдня пути по тропе. Значит, примерно 15-20 миль». «Наверное». «А в селении много жителей?» «Много. Может, 100, а может, 200. Все они охотятся за беглыми рабами. Это они выследили нас и силой пригнали обратно на плантацию. Это плохие индейцы». Когда наступила ночь, мы спустились с дерева, размяли затекшие конечности и на лодке вернулись на шхуну. У меня зародился план. Сборы и раздоры. В ту ночь я спал крепко. Симара разбудила меня только часа через 2 после восхода солнца. Выкупавшись и позавтракав, я собрал всех на шхуне и рассказал о впечатлениях вчерашнего дня. Резкую реакцию вызвало появление на плантации карибов. Для нас теперь ясно, что плантация Бленхейм сущий ад для несчастных рабов. Царящие на ней жестокость и бесчеловечность столь ужасны, что я предлагаю не только освободить здесь всех рабов, но и покарать всех виновных в издевательствах над людьми, а саму плантацию сжечь. Со мной согласились. Недалеко отсюда, продолжал я, насколько мне известно, есть еще две голландские плантации, и нам надо подумать, как освободить работающих там невольников. Все прислуживающие плантатору негры, надзиратели, стража, доносчики и палачи должны быть преданы суду, как преступники и предатели. Плантатора и его семейство следовало бы взять в качестве заложников, но прежде чем предпринимать какие-либо действия, нужно установить контакт со старейшими невольниками, достойными нашего доверия. В этом должна нам помочь Мария и ее подруги. К тому же нельзя забывать и о главном. Я на мгновение умолк и вопросительно взглянул на Арасиба и Арнака. Верные советчики, всегда отличавшиеся сообразительностью, должны были догадаться, что я имею в виду. Но они молчали, и я посмотрел в их сторону, насмешливо улыбаясь. Прежде чем всерьез браться за плантацию, необходимо устранить главное препятствие. «Да, я знаю!» – вскричал Арнак. «Знаю, что ты знаешь», – кивнул я головой. «Да, именно Карибы. Необходимо уничтожить Карибское селение». «Да, верно», – поддержал меня Уаки. «Но кроме плантации и селения Карибов, надо сделать еще одну важную вещь». «Что ты имеешь в виду?» «Сохранить в тайне наше пребывание здесь». «Это верная мысль». В этой связи возникала еще одна проблема – пополнение запасов провизии. Джунгли по нашей стороне Эсекибо на десятки миль вокруг казались совершенно безлюдными. Кроме того, неподалеку от нашего убежища в Эсекибо впадала многоводная речушка. И поднявшись по ней вверх, можно было свободно охотиться, ловить рыбу и собирать съедобные растения, лесные плоды и ягоды. Несколько командируемых туда групп из 2-3 человек прекрасно бы способствовали разнообразию нашего стола. Эту речушку мы назвали Майпури, река Тапира. Да, но у нас только 2 яботы. Да, это так. Но разве нет лишних лодок на том берегу, если сегодня ночью 2 или 3 из них случайно сорвутся с причала? Это никого не удивит. Ночью мы добыли 2 лодки, а Мария, высадившись на другом берегу, неподалеку от плантации, незаметно пробралась к баракам и установила контакт с рабом по имени Виктор. Это был пожилой негр, пользовавшийся большим авторитетом среди своих соплеменников и всеобщим уважением. Человек он был рассудительный и смелый. Несколько недель назад, по приказу самого жестокого управляющего плантацией, голландца Крисена, его зверски избили палками, сломав несколько ребер. Вернувшись утром, Мария принесла еще одно важное известие. Дамьян, один из друзей Виктора, человек тоже вполне заслуживающий доверия, знает тропинку в джунглях, которая ведет к селению Карибов. Он хорошо ее запомнил, когда его волокли Карибы, поймав в джунглях после бегства с плантации. «Ты разговаривала с ним?» – спросил я Марию. «Да, господин. Он готов еще раз убежать с плантации и провести нас к селению Карибов, если мы позволим ему потом остаться у нас навсегда. Хорошо, мы примем его к себе». Постепенно к нам стекались все более ценные сведения. Так мы вскоре определили количество тропинок, ведущих от плантации Бленхейма. Их было 3. Одна вела вдоль реки Эсекибо на север, к столице колонии Нью-Кейкавералу. Вторая, как бы ее продолжение, шла на юг и соединяла Бленхейм с 2 другими плантациями, расположенными на берегах Эсекибо. Одна из них, Блинбург, лежала в 5 милях от Бленхейма, а вторая, Вольвигат, на 3 мили дальше. Третья тропа вела от Бленхейма на юго-восток, к селению Карибов, расположенному примерно в 15 милях. Следовательно, чтобы отрезать Бленхейм от внешнего мира, достаточно было перекрыть эти 3 тропы и отогнать все лодки. На много миль окрест простирались непроходимые джунгли. Возможность побега полностью исключалась. В течение нескольких дней весь наш отряд занимался активной разведкой и охотой. Группы, включавшие в себя всех мужчин и почти всех женщин-индианок, ежедневно еще до рассвета отплывали вверх по Майпури и охотились там, ловили рыбу и занимались сбором лесных плодов и разных съедобных растений. В одну из первых таких вылазок наши охотники открыли необыкновенное место, удаленное от шхуны мили на три. Майпури там расширялась, превращаясь в озеро, и в самом озере, а также по его берегам, кишмя кишела разная живность. Из джунглей к воде выходили стада диких свиней, которых индейцы называли кайруни. Появлялись также калибары – это грызуны размером с кабана и с еще более вкусным, чем у него, мясом. Водилось здесь и множество крупных змей, которые индейцы называли камуди, а европейцы – анакондами. В воде озера не счесть крупной рыбы, арапаимы, а страшные кайманы плескались буквально на каждом шагу. Поскольку это место было недалеко, как-то утром вместе с охотниками отправился туда и я, прихватив с собой подзорную трубу и меткий свой мушкет. Солнце уже поднялось над верхушками деревьев, когда мы доплыли до озера. Стараясь держаться поближе к берегу в тени джунглей, мы гребли осторожно, без всплесков, не нарушая тишины. И тут я увидел в подзорную трубу стадо диких кабанов, кайруни, пришедшее на водопой. Вдруг все стадо испуганно шарахнулось, из воды высунулся громадный, странно черный кайман. И мгновенно ухватив своей усаженной острыми зубами пастью рыло одной из свиней, потащил ее в воду. Она изо всех сил упиралась четырьмя своими копытами, но напрасно. Чудовище обладало неодолимой силой и мигом втащило свою добычу в воду. Несколько минут спустя мы подплыли к месту неравной схватки, но ничего не обнаружили. Резкий запах пота – единственный след, который оставило перепуганное стадо диких кайруни. Наши охотники, ежедневно посещавшие озеро, еще не раз встречали черного каймана, казавшегося им грозным чудовищем, неуловимым призраком, воплощением всех злых духов, пока однажды не стали свидетелями его гибели, о чем с удовольствием потом мне рассказали. В тот день кайман грелся на солнце, на песке под деревом, недалеко от берега, а в кроне дерева затаилась громадная камуди, которая, самонадеянно переоценив свои силы, бросилась на каймана. При других обстоятельствах змею наверняка ждала бы смерть. Но на этот раз кайману не повезло. Рядом было дерево. Змея длиной более 10 футов, уцепившись хвостом за дерево, многократно увеличив свою силу, без труда обвила каймана и прижала к дереву. При виде этой картины охотники, крадучись, приблизились к дереву и выпустили в змею десятка два стрел, которые парализовали ее. Но когда они оторвали ее от жертвы, оказалось, что кайман уже испускал дух. Добить обоих чудовищ не составляло труда. Охотники с гордостью доставили на шхуну целую гору преотличнейшего мяса. И кайман, и камуди у индейцев считались изысканным лакомством. Но радость охотников имела еще и другую причину. Убив двух таких чудищ, человек, далеко не всегда выходивший победителем в джунглях, хотя бы на миг ощущал свое превосходство над извечным врагом, беспредельной мощью природы, вселяющей постоянный ужас в людские души. Каждую ночь на другой берег Эсекибо переправлялось несколько наших индейцев и 2-3 негритянки, чтобы на следующий день из укрытия наблюдать за всем, что делалось на плантации Бленхейм. Я же в сопровождении Фуюди, Арнака, Вагуры и негра Дамьяна, сбежавшего тайком с плантации и присоединившегося к нам, постигал тайны жизни селения Бравай и разведывал ведущие к нему тропы. Дело это было нелегким и небезопасным, поскольку мы ежеминутно рисковали наткнуться на карибов. Деревня карибов состояла примерно из 20 хижин, тесно прижавшихся одна к другой на поляне, расчищенной среди джунглей. Через поляну, почти рядом с крайними хижинами, протекал неглубокий, но быстрый ручей. 3 тропы, кроме основной, Бленхейм, вели из деревни к небольшим возделанным полям, разбросанным в окрестных джунглях. По утрам на работу в поля обычно отправлялись женщины и дети, а мужчины либо оставались в деревне у хижин, либо уходили, надолго пропадая в джунглях. Под вечер все, и мужчины, и женщины, как правило, возвращались в деревню и оставались там на ночь. Все говорило за то, что жители деревни чувствовали себя дома в полной безопасности. Мне доводилось слышать из разных источников, что карибы, живущие в небезопасных для них районах, в окружении недоброжелательно настроенных племен, откуда бы взяться доброжелательным, перекрывали тропы, ведущие к их поселению, очень хитрым и весьма надежным способом. На тропинках вблизи своих поселений они разбрасывали во множестве едва приметные колючки, отравленные смертоносным ядом. И если к такому поселению подходил какой-либо незнакомец, он рисковал уколоться и погибнуть. Мы тщательно обследовали тропы, ведущие к Браваю, и нигде не обнаружили опасных заграждений. Похоже, карибы в этих местах не ждали врагов. Неоднократные вылазки к деревне и к плантации Бленхейм дали желаемые результаты. Мы узнали почти все, что необходимо было для нанесения удара. Негр Виктор, действуя с величайшей осторожностью, вовлек в заговор несколько заслуживающих доверия рабов с плантации и только ждал нашего сигнала, чтобы поднять восстание. Что касается деревни Бравай, то, выходя на разведку всегда впятером, в одном и том же составе, мы настолько хорошо изучили ее расположение, что не было никаких сомнений в успехе. Однажды только, и то ненадолго,